Футбол в джакузи. Много ли вы общались до эмиграции с Денисовым и Шнитке? С Денисовым – да. С Альфредом гораздо меньше. С ним мы общались интенсивнее. Когда я записывал его музыку в Мальме и Стокгольме для фирмы Бис, он специально туда приезжал. Мы записали альтовый концерт, лабиринты, Гоголь-свиту, трио-сонату, оба виолончельных концерта, концерто гроссо номер 1, 2 и 3, концерт для арфы и гобоя, фортепианный концерт, сонату для скрипки с оркестром. На BBC я записал «Ритуал», «Пассакалью», «Седьмую симфонию» и что-то еще. Каким образом вы взялись за Шнитке в таком объеме? Чисто случайно. В Швеции есть новый Стокгольмский камерный оркестр, превосходный коллектив, где играют музыканты один другого лучше. Они пригласили меня году в 1992 на программу с парой концертов, где были Шостакович, Моцарт, что-то еще. Получилась крайне удачная работа. Друг другу мы очень понравились. И после одного из концертов вдруг ко мне подошел Роберт фон Барр, основатель и глава фирмы Бис. Он и сейчас ее возглавляет. Насколько я могу заметить, это одна из немногих старых традиционных фирм, продолжающих оставаться на плаву. Он все время что-то делает интересное, выпускает диски один за другим. Сейчас много оборочной музыки там выходит. Он предложил мне записать два CD с этим оркестром. Примечание. Среди последних релизов Бис – полное собрание сочинений Сибелиуса, серия кантат Баха, симфонии Глазунова, концерты Берио, Ксенакиса и Тернеджа для тромбона с оркестром, не издававшиеся ранее сочинения Шнитке, плюс многое другое, не менее 5 релизов ежемесячно. Конец примечания. Можно сказать, что Роберт – это Бис. Он весьма оригинальный человек. Очень креативный, с множеством идей, отличный бизнесмен. Успех нашей работы определялся не только качеством оркестра, его желанием работать, твоим желанием и умением работать, контактом, который у вас возникает. Эти моменты приходят в рабочем порядке. Но для дирижера, который приезжает в новое место и в новый оркестр, для меня, во всяком случае, колоссально имеет значение чисто внешние, побочные обстоятельства. Я туда приехал в декабре или январе. Швеция вообще очень красивая страна, с дивной природой, к которой шведы так бережно относятся. Выйдя из самолета, я сразу попал в обстановку, которая мне была близка раньше. Подмосковье. Когда в лесу много снега, свежий воздух морозный, снег скрипит и блестит, и мне сразу стало как-то ужасно хорошо. В аэропорту меня встретили два человека. Одним из них был Свен Крукенберг, менеджер этого оркестра и Стокгольмского королевского оркестра, лучшие музыканты которого играли и здесь, в камерном. Симпатичный, спокойный, интеллигентный человек, хорошо знающий музыку. Мой приезд был как раз его инициативой. Вместе с ним был альтист этого оркестра, он же его общественный менеджер. Они меня встречают. Снег идет, мороз, звезды на небе. Я в полном восторге. Мы едем в машине в Стокгольм, и я, как ребенок, радуюсь настоящей зиме. Все начинается очень привлекательно. И для меня это всегда играет очень серьезную роль в том, с каким настроением я начну работать. Могу другой пример привести. Скажем, я обожаю Италию. Всегда чувствовал там себя хорошо. Работал абсолютно везде, с десятками оркестров. Как-то я приехал в один небольшой город. Дирижировать оркестром под странным названием «Интернационале д'Италия». Сначала летел в Милан. Потом ехал на поезде. Вышел вечером на вокзале в Анконе, взял такси, и меня привезли в отель. Это был не очень приятный современный отель, небольшой, совершенно стандартный, и у меня настроение испортилось. Но потом я собрался выпить кофе, часов в 11. Я вышел из отея. Улица, казалось, не предвещала мне ничего хорошего. В темноте я не увидел, что напротив отеля была старинная стена. Прошел 100 метров. Как вдруг попал на дивную площадь, и меня тут же отпустило. Зашел в маленький бар, выпил вкуснейшее эспрессо и рюмочку коньяка. Что еще старому дирижеру надо? А в Стокгольме и отель был приятный. На завтра мы встретились с оркестром, начали репетировать и все сыграли от начала до конца. Колоссальное качество, делать было почти нечего. Это меня поразило. Так бывает нечасто, особенно с камерными оркестрами. Дальше все шло так же приятно и гладко. Был очень хороший концерт, и после него ко мне подошел, как я уже сказал, человек лет 40 с бородкой. Это был Роберт фон Бар. Мы начали разговаривать. Он даже иногда говорил по-русски. Как выяснилось потом, у него есть в роду абсолютно все. Фамилия у него немецкая, вырос он в Швеции, бабка у него была из России. Он похвалил концерт и очень осторожно спросил, не хотел бы я с этим оркестром записать пару дисков для его фирмы «Бис», тогда еще очень молодой. Я сказал с удовольствием. А Роберт, крайне оригинальный человек, с весьма непростым характером, он сказал, что с ним не так легко работать. Я ответил, посмотрим, со мной тоже не очень. И он меня пригласил на эту запись. Почему он вам предложил именно музыку Шнитке? Роберт как раз тогда запустил проект полного Шнитке. Хотел все его сочинения записать. Потом, года через 2 или 3, у них возник какой-то конфликт с Альфредом. Тот был чем-то недоволен, подробности я не знаю. Хотя дисков 15 или 17 вышло. Примечание. Серия продолжает выходить. Выпуски номер 21 и 22 появились в феврале 2005 и апреле 2006 года. В апреле 2007 вышел номер 23 с премьерными записями оратории «Нагасаки» и, так сказать, «Нулевой симфонии». Конец примечания. После того, как Роберт предупредил меня о своем сложном характере, мы сговорились и назначили первую неделю записей на лето следующего года. Это была ужасная история, потому что перед тем мы с женой были в Греции на островах, и у меня там жутко разболелось плечо. Я вообще рукой правой не мог двигать. Рубашку сам не мог надеть, кошмар полный. Плюс к тому в Греции тогда было 3 недели 50-градусной жары. В деревне, где мы жили, я спасался от жары в единственном месте, где ее можно было перенести. Это была, прошу прощения, туалетная и душевая комната. Я там проводил часы, сидя на унитазе, в чем мать родила, акварели какие-то рисовал, ветерок из окошка дул. Рука не работала. Я думал, что не смогу лететь, а все уже было назначено. Тем не менее, полетел, и мы записали первый диск. Концерто Гросса номер 1, концерт для арфы и гобоя плюс фортепианный концерт. Тогда со мной впервые работал Роланд Понтинен. Впоследствии мы много концертов вместе играли, а позже записали с ним и еще с одним молодым шведом. Это Лоф Дервингер, двойные концерты Мендельсона, но уже в Гааге, с моим оркестром. Это были крайне любопытные записи. Роберт фон Бар очень хорошо умеет считать деньги. И на летнее время, в 25 километрах от Стокгольма, поблизости от места, где он сам живет и где его студия, он снял какую-то гимназию, которая была свободна летом, за небольшие деньги. Там весьма приличный зал, где мы работали, причем записывал сам Роберт довольно необычно. Он сидел с аппаратурой прямо на сцене, где мы играли в углу. И мне это понравилось, потому что обычно общение между исполнителем и звукорежиссером идет через микрофон. А здесь ты сразу видишь его реакцию. Мы работали примерно неделю. Весь оркестр приезжал из Стокгольма на машинах. Они брали с собой еду, питье и так далее. Работали довольно напряженно, но в очень приятной атмосфере. Там я впервые столкнулся с некоторыми специфическими чертами характера Роберта фон Бара. Когда мы заканчивали запись, оркестранты садились в машины и уезжали в Стокгольм, а я ждал Роберта, который складывал микрофоны, убирал все в свой огромный джип, и мы уезжали вместе, потому что я жил в квартире, находившейся в одном из его трех домов. И однажды я увидел замечательную картину. Роберт уже все собрал и вдруг начал ходить по коридору с мешком, рыться в мусорных корзинах. Оказалось, он собирал пустые банки из-под пива, из-под кока-колы, оставленные оркестрантами. «Зачем?» — спросил я. «Как зачем?» — ответил он. «Это деньги». А в Швеции в каждом магазине стояли автоматы, куда можно было бросить эти банки и получить пару монет. «Но это же копейки», — удивлялся я. «А каким образом, — спрашивал он, — по-твоему, люди делают свои состояния?» Было это немного странно для меня, но тем не менее поучительно. Из этой же серии еще одна замечательная сцена. Я пришел к нему обедать. У него большая семья. Он был второй раз к тому времени женат, у него было уже много детей. Меня поразил идеальный порядок за столом с детьми. Очень, я бы сказал, деловая и скромная еда. Я заметил, что все дети почему-то запивают ее кока-колой из высоких-высоких банок, и спросил, чем эти банки так интересны. «Я тебе расскажу», — отвечает Роберт. Оказалось, он с женой и детьми был летом в Америке. Они всю ее проехали на машине. И в каком-то чудовищном супермаркете американском, который открыт 24 часа, и где километры этих полок, была такая акция. Продавали кока-колу ящиками. И если туда приходила семья из мужа, жены и пятерых детей, чей общий возраст не превышал 137 лет или что-то вроде этого, то ящик продавался с 25% скидкой. Он закупил эту кока-колу ящиками и привез в Швецию. И говорит мне с гордостью, вышло на треть дешевле, а здесь можно еще и пустые банки сдавать. Замечательная история. И мы с ним записали первый диск, потом второй, «Концерто Гроссо номер 3», «Трио-сонату» и «Сонату для скрипки с оркестром». Причем солистами опять были скрипачи из оркестра. А после этого у нас уже установился контакт, и мы продолжили 2-3 раза в сезон. Я приезжал работать с симфоническим оркестром «Мальмё». Очень хороший оркестр, с отличным залом. Причем этот зал входил в комплекс отеля «Scandic Crown». То есть я жил на 5-м этаже, потом спускался вниз и проходил прямо в зал. Так что я днями не выходил вообще из помещения. Сначала ты в номере, потом репетируешь, потом у тебя запись, потом обедаешь, потом идешь в сауну и так далее. И так мы записали еще несколько дисков Шнитке. А потом много было другой разной музыки. Например, с виолончелистом Торлейфом Тедееном мы записали диск с концертами Шумана и Элгара. Записали Шеломо Блоха, и на том же диске, помню, вторую симфонию Блоха, которую почти не играют. Колоссальное сочинение, на час, с двумя трубами, двумя арфами. Хорошая музыка. Такой своеобразный Брамс такой. Очень напряженное, трудное сочинение. Записали диск с музыкой Алана Петерсона. Вам он знаком? Это шведский композитор. Замечательно талантливый, с моей точки зрения. Написал 16 симфоний. В частности, когда я прочел в одной из ваших статей, что вы называете Шнитке последний великий симфонист XX века, с этим, прошу прощения, я абсолютно не согласен, потому что Петерсон куда более выдающийся симфонист, чем Альфред Шнитке, и его 16 симфоний гораздо в большей степени продолжают линию великих симфонистов, нежели Шнитке. У Шнитке есть другие достоинства. Вы бы могли отметить особо какие-либо из симфоний Петерсона? Нет. Я могу только сказать о его особенностях как персоны, композитора и так далее. Он был альтист. Много лет играл в Стокгольмском королевском оркестре и сочинял. Причем популярности у него не было практически никакой. Музыка его чрезвычайно сложная, весьма трудная для восприятия, депрессивная. Он был сам очень депрессивным человеком. Музыка его оставалась практически неизвестной для окружающих. И после его смерти вдова или кто-то из друзей нашли чуть ли не на чердаке кипу интереснейших партитур. Первое сочинение, которое мы записали, альтовый концерт Петерсона. Вместе с ним на диске была одна из симфоний. А сыграла концерт со мной замечательная японка, Нобуко Имаи. Мы и Денисова вместе записывали. Безумно трудное сочинение, очень неудобное для инструмента. Там такие верхи, каких на альте для Петерсона, по-моему, никто никогда не писал. А кроме того, партитура настолько экспрессивная, настолько эмоционально и по фактуре насыщенная, что сольному инструменту, да еще в таком невероятно высоком регистре, пробиваться через нее очень трудно. А убирать, так сказать, оркестр в подобных случаях по меньшей мере неправильно, потому что, по сути, это именно оркестровое сочинение. Так что запись действительно оказалась очень-очень сложной. Но это музыка такого рода, что она вас хватает за горло и не отпускает. Оркестры, как правило, ее не принимали совершенно, потому что играть безумно трудно. Скажем, вторые скрипки, которые обычно не забираются выше четвертой-пятой позиции, там часто играют то, что в крайне экспрессивных партитурах обычно играют первое. И радости это ни у кого не вызывало. 6 знаков в ключе. Сложно. Я был сам свидетелем сцены с очень хорошим дирижером Серджио Комиссиона. Вам знакомо такое имя? Он тоже выходец из Румынии, как и Чебелидаке, был главным дирижером во многих крупных оркестрах, одно время руководил филармоническим оркестром голландского радио, большой поклонник симфонии Петерсона, старался везде их играть. Он приехал в Голландию и репетировал одну из них с резиденц-оркестром в Гааге. Они озверели, вели себя совершенно неприлично, шумели, а он стоял и хлопал глазами. Он человек достаточно мягкий. Так что Петерсона мы тоже захватили в Мальме. А кроме того, играли романтическую музыку. Например, симфонии и концерты Мендельсона? Нет. Мы их записывали уже с симфониеттой в Голландии. Тоже для бис. Я предложил тогда Роберту записать цикл Мендельсона. И он согласился. Во-первых, это замечательная музыка. Просто замечательное. Во-вторых, мы тогда много играли в концертах струнные симфонии Мендельсона, а их 13 штук. И там безумно много интересного и удивительного. Думаю, что Мендельсон в самые юные годы был по-своему более зрелым композитором, чем Моцарт, потому что у Моцарта сочинение, которое он писал в 11-12 лет, содержит массу реминисценций, цитат. В частности, пластинка, которую мы с любимым им записали, где 4 ранних концерта Моцарта, там целые части есть практически взятые у Баха, еще у кого-то из предшественников или современников. А Мендельсон написал свои симфонии для струнных в возрасте 10-13 лет. Конечно, там тоже можно найти какое-то влияние его предшественников, в частности, Баха по части полифонии. Это слышно и в его более поздних ораториях. Конечно. Но я говорю про совсем ранние произведения. В этих симфониях встречаются совершенно удивительные вещи, неожиданные гармонические находки, когда иной раз Мендельсон в финале заворачивает такую полифонию, такое двойное фугато, что он сам не может оттуда выбраться. Это даже иногда бывает смешно. Видишь композитора как белку в колесе, что приводит иногда к очень курьезным вещам. Тут я затрону другую тему, вам не чуждую, тему музыкальной критики. Прошу прощения, так как разговариваю с музыкальным критиком, но мой опыт знакомства с критическими рецензиями бывал иногда крайне плачевным. Почему я об этом вспомнил? Как-то раз мы играли в концерт Гебау струнную симфонию Мендельсона, кажется, 11-ю, и там как раз такой финал, который длится бесконечно и где нарушается полностью квадратность. Короче говоря, перед повторением в финале альтовая группа вступила на полтакта раньше, что вполне понятно. Там нет никакой логики, это писал ребенок. И тут началась такая каша, что в течение 20 секунд, а на сцене это очень много, особенно при быстрой музыке, мы оттуда выбраться не могли. Это было до такой степени катастрофично, что я, несмотря на всю свою нетерпимость в таких ситуациях, почти начал на сцене смеяться. Наконец мы как-то собрались вместе и доиграли. А потом я прочел рецензию, где известная критикесса очень долго распространялась по поводу стилистики, по поводу звукоизвлечения, как нужно играть Мендельсона с учетом аутентичного опыта исполнительства и так далее, и так далее. Однако она даже не заметила, что целых полминуты в финале оркестр плавал в мутной водичке. В общем, я интересовался этой музыкой, мы много ее играли, и я предложил Роберту записать все струнные симфонии Мендельсона, потому что до нас их записывали целиком, может быть, два раза. Всего их 13 штук. И еще 5 больших – шотландская, итальянская, еврейская, румынская, армянская, ну и так далее. Так что мы записали 13 симфоний и все сольные концерты. 3 для фортепиано с оркестром, 2 для двух роялей с оркестром, знаменитый скрипичный концерт плюс его оригинальный вариант. Потом там очень много изменений произошло. Далее юношеский концерт «Ре минор», который в свое время Менухин нашел и первым начал играть, а также концерт для скрипки и фортепиано. И еще 3 пьесы большие для рояля с оркестром. В результате получилось 8 дисков. Они во всем мире продавались. Предприятие получилось очень успешное. Где-то у меня валяется, хотя это и мало меня интересует. Огромная пачка рецензий из многих стран. Хотя прошло уже так много лет, Бис по-прежнему эти диски переиздает и каждое лето присылает мне 200-300 тугриков, так что в скором времени я смогу потягаться с русскими олигархами. А диски до сих пор продаются и в Швеции, и за ее пределами. Вот как мы работали с Робертом фон Баром. В моем отеле в Мальме была замечательная сауна с большим бассейном, джакузи. Концертный зал, где я репетировал и записывался с оркестром, находился в том же комплексе, что и отель Scandi Crown. Поэтому я иногда по нескольку дней не выходил на улицу. Альтовый концерт Шнитке мы записывали с Нобуко и Майей 2 дня. Альфред специально приехал на запись, и мы вместе с ним и Робертом фон Баром замечательно работали, эффективно и в полном согласии. Нобуко приехала в Мальмо вместе со своей ученицей Петрой Вале. Я ее хорошо знал по Гаагской консерватории, где она училась и играла на первом пульте альтов в симфоническом оркестре, с которым я много работал. Но перед концертом Альфреда у нас была еще запись альтового концерта Алана Петерсона, сочинение, на мой взгляд, гениального. Эта запись – одна из немногих, которую я иногда слушаю. Обычно свои диски я, так сказать, забываю, как только они выходят в свет. Результатом все были довольны. И я предложил Набука, Петре и Роберту отметить успешное окончание работы в сауне. Предложение было принято, и примерно через полчаса мы все четверо встретились внизу. До этого я предусмотрительно запасся десятком баночек холодного пива, которое и притащил с собой. Когда, как следует пропотев, мы оказались в бассейне, холодное пиво оказалось более чем кстати. Надо сказать, что Роберт вообще не употребляет алкоголь. У него есть потрясающая коллекция виски, но она находится в освещенном шкафу, наглухо запертом на замок. У меня всегда слюнки текли, когда он мне ее гордо демонстрировал, но коллекционер был неумолим. Поэтому, когда я расставил на краю джакузи банки с пивом для участников кутежа, то абсолютно не был уверен в том, что фон Бара удастся склонить к его употреблению. Но, по всей видимости, Роберт действительно был доволен записью. Иначе мне трудно объяснить его, так сказать, падение. Через короткое время холодное пиво в сочетании с горячей сауной дало свои результаты. И какие! Мы разделились на две команды и, не вылезая из воды, стали играть в футбол опустевшими банками. Я уже не помню, кто выиграл, но альтовый концерт Петерсона с тех пор для меня неразрывно связан с нашим, так сказать, алкогольным футболом. И не только для меня. Недавно через общих друзей я передал привет Петре Вале с условием, чтобы они не называли моего имени, но только произнесли два слова «футбол» и «джакузи». С тех пор прошло больше 20 лет. Петра сразу все вспомнила. Более того, она утверждала, что мы с ней в паре выиграли у Нобуко и Роберта с большим счетом. Интересно было бы узнать, что думают по этому поводу наши противники. Постскриптум. «Дорогой Лев, ты прав. Мы уже 10 лет работаем вместе. Для меня наша совместная работа всегда была радостной как в профессиональном, так и в чисто человеческом отношении, хотя, возможно, ты подверг тогда мою жизнь большой опасности. В джакузи, в Мальме, после не знаю уже какого количества алкоголя, в связи с окончанием записи концерта Петерсона. Как мы оба продолжили работу на следующий день, остается для меня загадкой. Я уже не говорю о Нобуко».